Часть третья. Маргульский клинок. Глава первая. Мафия бессмертна. Марио Пьюзо. Фредди Богини, невысокий молодой человек со столь же низкими моральными устоями, сидел за столом и вписывал в конторскую книгу аккуратные колонки цифр. Любой бизнес требует скрупулезного подхода. Держа ручку в толстых мясистых пальцах, Фредди подвел баланс, подсчитал прибыль и остался ею доволен. Дела шли неплохо, гораздо лучше, чем этого можно было бы ожидать от столь тихого и далекого от основных деловых центров захолустья. Фредди запер конторскую книгу в сейф, достал из бара бутылку кьянти и налил себе полный бокал. Увы, насладиться вкусом и ароматом вина в полной мере Фредди не удалось из-за появления его телохранителя и помощника по хозяйству Сэмми, который вошел в кабинет и возвестил о прибытии дорогого гостя. Джеймс Гандольфини по кличке Гэндальф был широко известный в узких кругах, посвященных лиц фигурой. Обычно он носил длинные серые балахоны, под которыми было удобно прятать любое, даже самое крупнокалиберное оружие. Редко стриг волосы и всегда имел при себе массивную дубинку, которую выдавал за свой посох. Он был очень опасным субъектом, замешанным не в одно темное дело, и обычно работал посредником между великими мира сего и такими типами, как Фредди. Хозяин дома встретил дорогого гостя посреди комнаты. Они тепло обнялись, пожали друг другу руки и трижды расцеловались. В их кругах показное проявление дружбы было в большой цене, и ничто не говорило об истинных взаимоотношениях людей, этими проявлениями обменивающихся. Фредди усадил гостя в кресло, налил ему вина и угостил толстой гаванской сигарой. «А я к тебе по делу», — сказал Гэндальф. «Дело это серьезное, деликатное, и нам лучше поговорить наедине». Фредди стрельнул глазами в сторону Сэмми, и тот тут же испарился. Впрочем, далеко от кабинета он не ушел, остановившись за дверью и приложив волосатое ухо к замочной скважине. «Подслушивает», — подумал Гэндальф. «Ну и ладно, все равно гранату без чеки в мешке не утаишь». «Что за дело привело тебя в мою скромную обитель, Гэндальф?» — поинтересовался Фредди. Присутствие Сэмми за дверью не укрылось и от его внимания. Впрочем, у Фредди не было тайн от своего телохранителя. Почти не было. «Тема мутная, и началась она довольно давно», — сказал Гэндальф. «Ситуация на данный момент обстоит не очень хорошо, и с каждой минутой промедления грозит выйти из-под контроля». «Ну, а если в двух словах?» — попросил Фредди, зная умение Гэндальфа говорить часами, так ничего и не сообщив о сути. «Саурон оживился», — сказал Гэндальф. «В смысле, воскрес». «Как это?» — удивился Фредди. «Его же вроде бы еще и Силдур на нож поставил». «Поставил», — согласился Гэндальф. «Но с такими личностями, как Саурон, никогда нельзя быть ни в чем уверенным. В общем, по последним данным, он воскрес. Правда, пока частично. На данный момент в нашем мире присутствует только его глаз». «Правый или левый?» — поинтересовался Фредди. «Об этом история умалчивает», — сказал Гэндальф. «Сейчас нам не важно, правый это глаз или левый». «Мне важно», — сказал Фредди. «Я люблю стрелять своим врагам в левый глаз». «Увы, да одной только стрельбой тут не обойдешься», — сказал Гэндальф. «Ты наследство, которое тебе твой дядька оставил, хорошо сохранил? В полном, так сказать, объеме». «А что конкретно тебя интересует?» «Кое-что из золотишка», — сказал Гэндальф, — «а именно гайка». «Гайка цела», — сказал Фредди. «Думал я ее в ломбард отнести, так там золото смех один. И ни печатки, и ни камешка. на обручальное кольцо похоже. — Дай заценить, — сказал Гэндальф. — Пожалуйста. Фредди влез в сейф, достал кольцо и протянул Гэндальфу. Тот, обычно до золота падки, сейчас почему-то не стал брать его в руки и жестом указал, чтобы Фредди положил кольцо на стол. Фредди так и сделал. — Знакомая вещичка, — сказал Гэндальф, — явно не бижутерия. Камин растопи. — Нафига? Тепло же, — удивился Фредди. — А я тут не греться собираюсь, — сказал Гэндальф. Фредди кликнул Сэмми и приказал зажечь камин. Пока тот занимался спалением и растопкой, благородные джентльмены выпили по бокалу кьянти и выкурили по половине сигары. Наконец огонь весело заполыхал в камине, и Сэмми был вновь выпровожен на его пост за дверью. — Мне уже жарко, — пожаловался Фредди. Он был повышенного лосат, особенно ниже пояса, и посему в жару обильно потел. — Придется потерпеть, — сказал Гэндальф. — Возьми-ка эту гайку и кинь в огонь. — Ты что, сдурел? А ну, как она расплавится! — удивился Фредди. — Ружье все-таки. На крайняк зубы золотые можно вставить. — Если она расплавится, я тебе столько золота отвалю, что ты себе зубы хоть в три ряда вставишь, как у акулы, — пообещал Гэндальф. — Смотри, конкретные пацаны за базар отвечают, — сказал Фредди и кинул кольцо в огонь. — Подождем, — сказал Гэндальф, многозначительно глядя в сторону полупустой бутылки кьянти. — Почему бы и не подождать? — согласился Фредди, разливая живительную влагу по бокалам. — Гады! — подумал Сэмми. — Опять все без меня выжрут. Двумя сигарами и еще одной бутылкой позже Гэндальф решил, что дальше ждать особого смысла нет. Вооружившись каминными щипцами, он разворошил угли и нашел совершенно невредимое кольцо. «Жаль», — подумал Гэндальф, — «если бы оно сейчас расплавилось, не пришлось бы огород городить. Видимо, не судьба». «Подставляй руку», — сказал он Фредди. «Ты не смотри, что я его щипцами держу. Вряд ли оно очень горячее». Фредди подставил руку, и Гэндальф аккуратно положил на открытую ладонь кольцо. Действительно, на ощупь оно вовсе не было горячим. Так, комнатной температуры. На внешнем ободе кольца пылали письмена, в обычном состоянии невидимые. — Я не могу прочитать, что тут написано, — пожаловался Фредди. — Оно тебе и не надо, — сказал Гэндальф. — Ты и языка этого не знаешь. «Может, переведешь?» — с надеждой спросил Фредди. Он был падок до всякого рода бессмысленной информации. «Может, позже», — сказал Гэндальф. «Знаешь, откуда у твоего дядьки эта цацка появилась?» «Слыхал», — сказал Фредди. «Он по молодости своей бурной с дружками пещерку одну выставил. Там и прихватил». С остальным добром сбывать не стал, оставил, так сказать, на память о днях давно минувших. — Верно, — сказал Гэндальф, — только видишь ли, друг любезный, это ведь не просто гайка. Это та самая гайка, что Исилдур Саурону вместе с пальцем снес. — Историческая вещица, — восхитился Фредди. — Интересно, а почем ее на рынке толкнуть можно? — «Думаю, дорого», — сказал Гэндальф, — «но на рынок мы с ней не пойдем. Дон Элронд приглашает тебя в ближайшее время навестить его на принадлежащей ему вилле в Дольне. Прийти надо вместе с кольцом». «Дон Элронд меня приглашает?» — удивился Фредди. «Что всемогущему Дону может понадобиться такой мелкой сошке, как я?» «Вот это кольцо, например». — сказал Гэндальф. — И ты его туда отнесешь. — Конечно, — быстро сказал Фредди. Дон Элронд был не из тех личностей, на приглашение которых можно начхать. — Если вас приглашат к себе Дон Элронд, то единственное, что вы можете сделать, это мчаться к нему на всех парах. Цацка, дорогая, сам понимаешь, а на дорогах сейчас небезопасно, — сказал Гэндальф. Так что прихвати с собой пару ребят понадежнее, в смысле покрепче, но чтоб не слишком умные. Нечего всех подряд в дела Дона Элронда посвящать. — И то верно, — согласился Фредди. — Сэмми, собираем вещи, мы свариваем. И найди эту парочку Бивиса и Батхеда, в смысле Пиппина и Мерина. — Стволы брать, — осведомился Сэмми из-за двери. — Перья возьмите, — посоветовал Гэндальф. — Тот, кто в наши времена носит при себе ствол, нарывается на неприятности с законом. — Саблю мою прихвати, — сказал Фредди. — Ту, в которой батарейки сели, — уточнил Сэмми. — Иногда она все еще светится, — сказал Фредди, — особенно ночью, если орки близко. — Хорошо, босс, — сказал Сэмми и отправился укладывать вещи. — Ну а теперь, когда нас никто не подслушивает, ты можешь мне сказать, чего на самом деле хочет от меня Дон Элронд? — поинтересовался Фредди. — Не знаю, — сказал Гэндальф, — но догадываюсь. Саурон всегда конкурировал с нашей организацией, причем методы использовал самые гнусные вплоть до войны. А война по определению что? Война по определению вредит бизнесу. Прошли те времена, когда всем рулили парни с мечами и дубинками. Сейчас, когда мы вступаем в эру цивилизации, нам не нужны такие отморозки, как Саурон. Думается мне, что Дон Элронд готов принять по отношению к нему адекватные меры. Опять же, вплоть до войны. «Думаешь, мочить придется?» — уточнил Фредди. «Очень даже может быть», — задумчиво сказал Гэндальф. «Значит, слушай сюда. Выйдите ночью, чтобы вас никто не видел. До окраины пробирайтесь огородами. Основных дорог сторонитесь. Там и на патруль недолго нарваться. Идите прямиком в город, брысь. Я вас там встречу». «Где именно?» «В кабаке. Не помню, как называется, но там лошадь на вывеске. Постарайтесь успеть туда хотя бы к следующим выходным». «Лучше смотри, не нажрись там», — сказал Фредди. «Кстати, а чё ты сразу с нами не махнешь?» «Надо мне барыгу одного навестить», — сказал Гэндальф. «Башня у него тут неподалеку. Изенгард называется». «К Саруману собрался. Опять охотиться будете?» «Не твоего ума дело», — отрезал Гэндальф. «Кстати, чуть не забыл. Искать тебя будут». «Кто?» «Зондеркоманда», — сказал Гэндальф. «Девять рыл, а ты их легко узнаешь. Худые, ходят постоянно в черном, только без очков. Увидишь таких, сразу беги. Драться с ними не советую, зароют». «Что, такие крутые?» — недоверчиво спросил Фредди. «Ты уж лучше поверь мне на слово», — сказал Гэндальф. «А откуда они вообще про меня знают?» «Дядька твой недоработал», — сказал Гэндальф. «Терпила, чью пещерку они тогда с корешами выставили, жив остался, да в лицо его запомнил. Недавно парни сауроновские его на какой-то мелочевке прихватили. И он, скотина тупая, чтобы от обвинения отмазаться, всех вломил. Так что зондеркоманда все про тебя знает. Имя, адрес, может, даже фотографию где-нибудь нашли. А терпила пятки жиром смазал и сбежал. Тоже тебя ищут, наверное. Очень ему эта гайка дорога была». «Как он из себя-то?» «Маленький, старый, страшный», — сказал Гэндальф. «Только ты не думай, что он лох какой-нибудь. Тот еще тип. Зовут его Горлум, потому что горло грызть любит». «Зашибись ситуация», — сказал Фредди. «Слушай, может, ты сам гайку Дону Элронду отнесешь?» «Вот уж фигу», — сказал Гэндальф. «Твое это наследство, ты с ними парься». «Спасибо», — — сказал Фредди. — Большое хоббитское спасибо. Век твоей доброты не забуду. — Сочтемся, — сказал Гэндальф и ускакал. Чары Горлогориуса протащили Гарри и Джека через коридор между мирами и выбросили у подножья башни молодого волшебника. При виде родного строения с Гарри случился очередной левел-ап, ознаменовавший благополучное выполнение порученной ему миссии. А когда волшебника перестало плющить и колбасить, к неразлучной парочке присоединился сам Горлогориус, элегантно материализовавшийся из воздуха. «Неплохо», — сказал он, забирая коробку с рубильником из рук Гарри. «Совсем неплохо. Негора добыл второй ключ, а у нас теперь есть вот этот. Что ж, полагаю, скоро мы узнаем о местонахождении еще парочки артефактов. Были какие-нибудь проблемы?» «Как обычно», — сказал Гарри, не вдаваясь в подробности. Тем более, что подробности Горлогориуса и не интересовали. Он просто из вежливости спрашивал. «Но мы справились. Вы хорошо поработали и заслужили награду», — сказал Горлогориус. Гарри застонал. Всем волшебникам было известно странное представление старого мага о заслуженных кем-то наградах. Горлогориус не разочаровал его ожиданий. «Наградой за хорошо выполненную работу является другая работа», — возвестил Горлогориус. «Но я не зверь, я хорошо к вам отношусь и готов дать вам несколько дней отдыха, а именно 3 дня». «Спасибо и за это», — сказал Гарри. «А чтобы вы не нажрались и отдых ваш был культурным, я припас вам чтиво», — сказал Горлогориус, вытащил из-под своего балахона 4 книги и вручил по 2 Гарри и Джеку. «Прочтение обязательно. Через 3 дня я проверю, что вы из них вынесли». После чего Горлогориус хлопнул в ладони и исчез во вспышке фиолетового пламени. «Старый рисовщик!» — пробормотал Гарри и посмотрел на обложку врученного ему издания. Странный низенький тип с волосатыми ногами и мировой скорбью на лице бросал в жерло вулкана какое-то ювелирное изделие. «Дж.Р.Р. Толкин», — прочитал Гарри, — «Властелин колец». «Приплыли», — сказал стрелок.